Глава 27. В более-менее приведенный в порядок БТР с кривой полопавшейся броней загрузились почти все стронги. Молот с Кубанью залезли в намного более уродливо выглядящий дырявый БМД. Достаточно прилично восстановить его не удалось. Тем не менее, именно в него загрузили весь найденный боеприпас. Это была целая гора. Туда же с огромным трудом впихнули еще два больших мешка с нераспакованными пока комками из споровых мешков зараженных. На это просто не было времени. Солнце уже взошло и весело грело дребезжащую броню, которая спешила убраться куда подальше и от дронов, и от направленной им на помощь колонны. В помощи стронги не нуждались. Достаточно было, чтобы внешники им просто не мешали. Хотя отвлекающая бомбежка колонны минеров из Евросоюза была очень даже кстати. Они были, похоже, где-то уже недалеко, ведь проехали почти 10 километров на запад, сначала по отличной, а затем ужасной, совершенно разбитой дороге. Потом свернули на север в лес и через несколько километров проселком вышли к полям. По дороге телескоп, как всегда, предупреждал о возможных неприятностях. «Наблюдатели четверо», – проговорил телескоп, когда приблизились к повороту на север. «400 метров на 10 часов. Стрелковка, гранаты, рация». «Ударим?» – поинтересовался Жемчуг. «Не надо», – ответил Сенс. «Они издалека смотрят, не приближаются». «Конечно», – ответил боцман. «С российскими связываться никто не хочет. Группировка вроде как небольшая, меньше только у Израиля. Но вояки довольно наглые». «Может, это евросоюзовские?» – поинтересовался на даче. «А российские по ним только что ударили». «Это муры», – уверенно ответил телескоп. «Других вот так не бросят на дороге. Даже если они евросоюзовские муры, то все равно не полезут. Они не идиоты». «По Евросоюзу только что ударили очень сильно», – добавил Беркут. «Пока они в себя придут и разберутся, что к чему, еще время пройдет». «Три топтуна, 4 лотерейщика», – продолжил сообщать новости Сенс, когда спокойно отъехали от перекрестка на полкилометра. 300 метров на запад, движутся сюда». «Нельзя останавливаться», – ответил боцман. «Времени нет. Пусть к мурам отправляются». Через 20 минут дорога закончилась тропинкой, уткнувшись в огромное поле, порезанное на разноцветные лоскуты. Аккуратный прямоугольник желтеющих колосьев сменялся лохматой зеленой травой, а за большими зелеными кочками и камышами, похоже, скрывалась слякоть. Боцману больше понравилась извилистая дорожка через песочно-каменистые, довольно твердые насыпи справа, но телескоп показал на далекую странную башню слева. «Там дорога на север идет», – сказал Сенс. «Знаю», – ответил командир, – «но там могут быть наблюдатели внешников. Евросоюз совсем рядом минирует. Слишком опасно». «Дроны бомбами могут ударить. Вот это очень опасно», – не согласился телескоп. «Багира, проверь, пожалуйста, вон там. Я отсюда ничего не чувствую. Очень осторожно, сама понимаешь». Багира немедленно бросилась в зеленую траву и понеслась сквозь нее черной дрожащей стрелой под недовольными взглядами стронгов. «Нельзя так, Багира, рисковать», – выразил всеобщее недовольство боцман. «Нас спалить могут». Телескоп поглядывал на небо. «Думаете, они совсем идиоты?» Никто ему не ответил. «Может, поедем уже?» – предложил смертник. «Если что, вернемся. Тут на пригорке стоит точно не фонтан». «Двигай налево к силосной башне», – сказал телескоп Жемчугу. Жми на полную. Если кто и ударит, то все равно уже не спастись. Примечание. Силосная башня. Сооружение для хранения цемента. Конец примечания. Проехали всего сотню метров, как впереди раздались автоматные очереди. Все посмотрели на Сенса. Он смотрел в пол. Через некоторое время выстрелы раздались вновь и сразу стихли. «Не прощу тебе, имей в виду». Но Дачи сказал это так, что у телескопа похолодело в груди, но отступать было уже поздно. Однако через несколько секунд Сенс облегченно вздохнул. «Живая и не раненая, двоих завалило возле башни, внутри завода, только не знаю, есть ли кто-нибудь». И снова телескопу никто не ответил. Напряжение висело в воздухе полминуты. Его разрядила Багира. «Все чисто», — сообщил Жемчуг. «Больше никого. Такого сальта я еще не видел». «Везучий ты, Сенс», — выдохнул боцман. «Сам-то лучше, что ли?» — попытался пошутить сильно взмокший за несколько минут телескоп. Но напряжение спало. Все заулыбались. Особенно, когда выехали на неплохую асфальтовую дорогу и быстро помчались по ней прямиком на север, мимо небольшого заводика, одиноко стоящего посреди зеленого луга, обильно украшенного желтыми маленькими цветочками. Багира запрыгнула на броню, когда уже миновали бетонный забор. После бодрого километрового марша проснулась до сих пор молчавшая рация. «Заря, это Гром. Вы где? Прием!» «Гром, это Заря. Преследуй уродов. Я в лесу. Прием!» Стронгеры смеялись, как только телескоп отпустил кнопку. Рация разделить общее веселье не захотела. «Думаете, что самые умные уроды? Мы вас всех достанем, ублюдки, и сейчас никуда не денетесь!» Рация замолчала. «Дави на полную!» – закричал боцман. «Все, спалились! Сейчас начнут нас искать! А где и так понятно!» «Двигай прямо!» – подсказал Жемчугу телескоп. «И по лесной дороге выйдем почти что к черным кластерам». «Знаю», – оглянулся Жемчуг. «Я тут 8 лет хожу. Проблема, как последние 2 километра проехать. В поле укрыться негде. Да и в лесу нас на дороге легко найдут». Скрипач с барином шли рядом по тихому ночному лесу. Они старались осторожно ставить ногу на землю, чтобы заранее почувствовать веточку, которая могла хрустнуть и выдать их с головой. Сзади, совсем недалеко, шла притихшая Даша. Последний час перед выходом из землянки прошел сплошной ругани и ссорах. Даша не желала признавать авторитет скрипача, а барина иначе как толстый вообще не называла. Еще она наотрез отказалась взвалить на себя тяжелый рюкзак с патронами крупного калибра и гранатами. Вывалив драгоценный боеприпас на землю, она бросила в рюкзак вместо него несколько упаковок мыла, пару рулонов туалетной бумаги и шампунь. Из боеприпасов она оставила в рюкзаке только бронебойные патроны к гюрзе, впрочем, как и сам пистолет смертника. Еще она взяла с собой автомат. На все же уговоры барина она отвечала только маханием своей грозной черной беретты. Рейдер, общаясь с Дашей, успел дойти до белого коленя. «Ты хоть представляешь, сколько эти патроны стоят?» — кричал барин, махая руками. «1,5 спарана за штуку, а вот эти, которые на 14,5, по 2». «Не ори, толстый», — отвечала Даша. «Тебе надо, ты неси». «Да мы уже и так рюкзаки набили!» — чуть не плакал барин. «Трубу и ракеты к игле несем, патронов навалили, Нам же еще дойти нужно. Тут до контрольной точки 30 километров, а уже полночь. Ну так и выброси эти ракетки, не сдавалась Даша. Тебе еще жира сколько тащить придется. Что? Барин был уже на пределе. Да ты представляешь, какие они дорогие. Ты хоть что-нибудь вообще понимаешь? Ракета 120 спаранов стоит, а труба 200. Это же на 100 горошин добра. К тому же стронги сказали иглы взять обязательно. Патроны выброси, предложила Даша. Да мы и так тут столько всего оставляем. Барин негодовал от всего сердца, но пробить дремучее невежество девушки он никак не мог. «Да если б я не был раненым, один бы все унес!» «Да какой ты раненый, толстый!» Язвительно отозвалась Даша. «Твой жир ни один осколок не пробьет. Привык в землянках валяться и живет жрать. Вы бы хоть немного спирт-то разбавляли, алкоголики!» «Да что ты! Да как ты!» Барину было, конечно, что ответить, но перед ним была девушка, которой к тому же целый день явно клеился на даче. Барин не мог сказать ни слова из того, что он действительно думал про эту нахальную, бесцеремонную особу, размахивающую сейчас пистолетом прямо у него перед носом. «Ну хоть ты ей скажи, скрипач!» – попросил вконец измученный рейдер. Скрипач не стал ничего говорить. Он только хитро улыбался и озабоченно поглядывал на часы. Нужно было немедленно выдвигаться. На барина давила жаба. Каждый патрон и гранату, остававшиеся в землянке, он готов был оплакивать, как друга пропавшего без вести. «Ты видела, сколько стронги с собой всего загрузили?» Снова начал приставать к девушке барин. «Они-то понимают в этом толк». «А я говорила», — ответила Даша, — «нужно было с ними идти. Мы бы их прикрыли, если что». «Кто?» — изумился барин. «Это ты, что ли? Да от тебя одни проблемы. Нам бы тебя саму живой до базы дотащить. Мне твой жених уже намекнул, что если...» «Ой, извини, сам не понял, как вырвалось». «Ну, прости, нет, не надо. Скрипач, помоги! Ой-ой, как больно!» Раненый, едва пришедший в себя после лечения знахаря, барин получил от Даши такую взбучку, что сразу позабыл не только о патронах крупного калибра, но даже и о своей фляжке с крепким живцом. Пока он шел на базу, то думал лишь о синяках и ссадинах от ручки пистолета, которыми его обильно снабдила мгновенно обидевшаяся девушка. Теперь она недовольно тащилась за этими вредными субъектами с рюкзаком смертника за плечами. Она не хотела с ними разговаривать, но все же старалась не отдаляться от них. Ходить бесшумно она умела не хуже этих обормотов. Отец частенько вывозил ее на сборы в разные места, где она училась выживать, как самый настоящий спецназовец. И стрелять она умела не хуже других. Берет мог бы и не объяснять ей, с какой стороны нужно держать пистолет. Вот только рассказывать о себе правду было не принято в среде диверсантов, которым и принадлежал совсем недавно ее отец. Ночь подходила к концу. Бодрое движение по лесам и полям утомило даже выносливую Дашу. Но рейдеры, еще не совсем оправившиеся от ранений, двигались на удивление скоро и не хотели даже сделать привал. Их сдерживала только девушка. Барин уже осознал свою ошибку. Пихать такому субтильному созданию груз – это было очень наивным поступком. Они смогли за 4 часа пройти с этим красивым тормозом всего лишь 25 километров. Ни Муров, ни монстров по дороге так и не встретили. Скрипач вел всех вперед очень уверенно. И вот теперь все осторожно шли вдоль черного кластера по безлюдному мертвому лесу, в котором легко могли нарваться на засаду, мину или растяжку. Стронги регулярно проверяли этот маршрут. Ежедневно, точнее еженочно, тут ходила группа во главе с местным сенсом. Но время этого обхода уже давно прошло. Теперь нужно было осторожно преодолеть еще 5 километров до схрона разведчиков, а их было только 2. Даже хуже. Им нужно было еще дотащить это нежное существо живым и невредимым любой ценой. Примерно такую задачу поставил рейдерам Нодачи перед уходом, оставшись с ними наедине. Точнее, почти наедине. Совсем рядом за столом сидела Даша, безжалостно уничтожая очередную шоколадную конфету из сектантских запасов. Задание рейдеры получили явно непростое. Невозможно было предугадать, что их ожидает в этой узкой длинной полоске леса. Тут можно было пройти совершенно спокойно, а можно было нарваться на муров. Внешники подставлять небольшой отряд под быстрый рейд стронгов точно бы не стали. Они могли пригнать сюда целую колонну, но тогда бы рейдеры увидели их и без тепловизора, который нашли в землянке. Но самым главным детектором группы был скрипач. Он не только слышал разговор за 200 метров, но и обладал внутренним чутьем. Оно было не стопроцентным, но барин доверял скрипачу всецело. В этот раз оно не подвело. «Стой!» – шепотом произнес скрипач. «По-моему, там кто-то есть. Гадостно как-то стало, аж нутру выворачивает». «Кто там?» – тихо поинтересовался барин. «Я откуда знаю?» – ответил приятель. «Но я туда не пойду». «Что будем делать?» Барин оглянулся на подходившую Дашу. «Южнее пройдем, только скоро светать будет». Скрипач беспокойно поглядывал вокруг. «Раньше нужно было выходить и быстрее двигаться». «Давай тогда скорее», — согласился барин. «Тут уж, конечно, оставаться нельзя», — закончил разговор скрипач. Рейдеры повернули налево и вскоре вышли из леса. Внимательно осмотрев тепловизоры окрестности, они бросились бежать в направлении леса, который находился в паре километров от них. Даша забыла обиды и не отставала от рейдеров теперь ни на шаг. После целого километра резвой трусцы, вперемешку с ходьбой, наконец-то сделали привал. Скрипач снова осмотрелся. «Вроде бы никого», — сказал он. «Если бы заметили, то сразу бы стрельбу открыли». «Кусты тут местами прикрывают», — отозвался барин. «Может быть, они нас...» «Ты что делаешь? Надень быстро куртку». Это барин адресовал Даше, которая сильно запарилась, пока бежала, и решила немного остудиться. Но Дачи подарил ей свою зеленую рубашку, которая оказалась ей не слишком великовата. Разорванную блузку пришлось оставить в землянке. «Одень, Даша», — согласился с барином скрипач. «Нельзя перед тепловизорами светиться. Видишь, мы даже воротники на куртках поднимаем». «Я же за кустами в низине сижу», — не согласилась девушка. «Сейчас остыну и одену». «Да», — согласился вдруг скрипач. «Можно пока остудиться». Он тоже снял куртку, но через пару минут снова надел. «Все», — сказал скрипач, — «начинает светать. Бежим до леса без остановок, может, проскочим». Рейдеры снова сорвались с места, едва надев рюкзаки. Девушка немного от них отстала, но до леса они смогли добраться без приключений. Красный восход оживил хмурый лес, оставив от ночного сумрака лишь длинные темные полосы. За этими тенями от деревьев и укрылись запыхавшиеся рейдеры. Ночь они прозевали. Теперь придется преодолевать опасный участок днем. Им предстояло то еще испытание. По лесу прошли спокойно. Пересекли кривую грунтовую дорогу и вскоре вышли к границе леса. Чтобы осмотреть окрестности, тепловизор был уже не нужен. Солнце хорошо освещало холмистые карьеры, которые были видны с обрыва. Перепад между лесом и местами, озелененными кучками песка, гравия и глины, был 15 метров. Несколько деревьев, раньше, видимо, стоявших на самом краю перегрузившегося кластера, со временем опрокинулось вниз, вывернув корни наружу. Осыпавшийся грунт на краю леса плохо сгладил резкий перепад уровней. Весь карьер внизу был усеян синими блюдцами крохотных озер и медальонами больших луж. Между ними петляли неровные, заросшие местами травой, кривые глинистые дороги. Кусты и тоненькие деревца пытались хоть немного скрыть вывернутые наизнанку внутренности земли. За длинной полосой карьеров, которые явно были состыкованы из нескольких кусков, отличающихся по оттенкам рисунка ландшафта, начинался низкорослый чахлый лес. За ним шла невидимая отсюда черная полоса. «Хода нет», — сказал барин. «Справа впереди в лесу отряд стоит. Замаскировались сетками, но я их вижу. Техники серьезной нет, одни пикапы». «Значит, муры». Сделал вывод скрипач. По грунтовке пришли. Теперь придется вечера ждать. Слева тоже не пройти. Конечно, согласился барин. Там за лесом минное поле. А тут мы, у этих гадов, как на ладони. Только с насыпи спускаться начнем, сразу срисуют. Не боятся ведь? Удивленно произнес скрипач. Всего 1,5 километра до границ. Колонну ждут. Предположил барин. Они тут все время минировать пытаются. Совсем оборзели, согласился скрипач. Северяне даже быстрые кластеры на юге фаршировать начали. Как бы нас тут не прихватили. Барин озабоченно озирался. Укрыться-то негде. А немцы любят с овчарками иногда прогуливаться. Добавил масло в огонь скрипач. «Ненадолго этих собак хватает», — уточнил барин. «Нам хватит», — грустно сказал скрипач и толстяк кивнул. Больше говорить было не о чем. Южный коридор был перекрыт. В восточный не пошли сразу. Туда соваться без прикрытия было никак нельзя. Там слишком часто рыскали большие компании муров. На северном направлении — были сплошные минные поля. С запада базу, кроме того, всегда караулили внешники. Приходилось ждать наступления ночи, когда эта территория перейдет под контроль стронгов. И тут совсем погрустневший барин обнаружил отсутствие фляжки с целебным напитком. На Дашу теперь он не мог даже смотреть.